Глава 35. «Вот и стал ты, Алексей Силыч, настоящим моряком, что прошел по трем океанам!» Баталер Новиков горделиво пожал плечами, бормоча себе под нос. Он мысленно радовался, что пережил все страхи сражения с японцами, которое на самом деле оказалось не столь страшным. Да и сейчас, оглядывая «Орел», можно было видеть, что в недавнем бою броненосец пострадал сравнительно с другими кораблями немного. От правой кормовой 6-дюймовой башни доносился насыщенный мат и громкий звон от кувалд. Вышибали здоровенный осколок, что заклинил ее и не давал провернуть. В надстройках кое-где зияли пробоины. На броне орудийных башен виднелись неглубокие вмятины. Пробить толстую броню японские снаряды оказались не в состоянии. Зато снесли пару 47-миллиметровых противоминных орудий. Хорошо, что расчетам категорически запрещалось выходить наверх во время боя, а лишь по команде для отбития атак миноносцев. А потому потери оказались небольшими. 7 убитых, да в лазарет доставили 20 раненых и контуженных. Смехотворные для боя потери, ничего тут не скажешь. И все благодаря предупредительности начальства, на которое никто из матросов никогда не рассчитывал, раньше втихомолку проклиная Рожественского, а сейчас благословляя Фелькерзама. Везде на «Орле» имелись следы пожаров и даже оплавления. Все матросы, входящие в состав пожарных команд, говорили, что жар от взрыва идет сильный, и железо прямо-таки горит. Хотя все дело в краске, как сказал ему инженер Костенко, молодой помощник судостроителя, вернувшийся с госпитального «Орла» на свой броненосец на костылях и с гипсом на ноге. Не повезло во время последней погрузки угля. Случайно подвернулся. С Владимиром Полиевктовичем баталер Новиков сошелся во время долгого плавания, даже сдружился. Хотя между серебряными погонами с тремя звездочками и двумя унтер-офицерскими лычками дистанция огромного размера. Но Костенко был не родовитым дворянином. Сын земского врача и дочери помещика детство провел на одном из хуторов Малороссии. 5 лет тому назад закончил обучение в Белгородской гимназии с золотой медалью, что позволило ему поступить в морское инженерное училище в Петербурге. Его он тоже закончил с блеском, с очередной золотой медалью, с занесением своей фамилии на мраморную доску училища. Тема дипломной работы была значимой. Проект броненосного крейсера, что смог бы при равном водоизмещении победить любого из осамоидов. И это Костенко удалось. Бортовой залп им спроектированного корабля оказался на треть весомей. И, как говорил сам молодой инженер, в Англии недавно построены для Чили 2 похожих корабля. Настоящие убийцы броненосных крейсеров. Сам Новиков был сыном крестьянина, но благодаря матери, очень религиозной женщине, что мечтала о пострижении сына в монахи, научился грамоте у церковного дьячка в церковно-приходской школе. По призыву на отбывание воинской службы сам попросился на флот охотником, а такое давало определенные привилегии. Поэтому во время службы усиленно занимался самообразованием, посещал в Кронштадте воскресную школу, в гарнизонной газете даже опубликовали его призыв к матросам посещать ее, чтобы повысить собственное образование. Служба баталером являлась не пыльной и не хлопотной. Он отвечал за выдачу команде ежедневных винных порций, традиционной чарки за многотрудную морскую службу. Но многим служивым доставалось 2, а то и 3. Офицеры часто поощряли нижних чинов за ревностную службу. За 7 лет выпивали ой, как много водки, становясь законченными алкоголиками, и, находясь на гражданке, бывшие матросы оставляли значительную талику своего заработка в винных монопольках, не только возвращая казне, потраченное на дармовую выпивку, но уже и с достаточно весомым прибытком для Министерства финансов. Отвечая еще за корабельные запасы 80-градусного рома, которые разбавляли перед выдачей до консистенции казенной водки, Новиков по статусу приобрел отношение к аристократии среди нижних чинов и дружил даже с боцманами, приятельствовал, пользовался покровительством всесильных кондукторов. А потому перед боем его засунули под броневую палубу в лазарет, в распоряжение корабельных врачей. Там находился и Костенко. Подняться наверх на костылях для инженера было проблематично, так что Алексей Силыч был сейчас его глазами. Новиков внимательно посмотрел на идущие во второй колонне броненосцы командующего второй Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала Фелькерзама. Вот те, на первый взгляд, пострадали больше. По крайней мере, концевой, сесой великий, сильно подгорел и кое-где еще дымился. Пострадал Наварин, на котором был искорежен мостик. А вот броненосцы береговой обороны и крейсер «Адмирал Нахимов» выглядели вполне сносно, без видимых серьезных повреждений. Между двумя броненосными отрядами двигались «Алмаз» и «Урал», оба буксира, и отряды миноносцев, словно стиснутые с двух сторон стальными крепостными стенами. Прикрывал эскадру с кормы отряд из двух старых крейсеров и маленький броненосец «Адмирал Ушаков». А вот впереди, как всегда, шли камушки со Светланой, которых прикрывал быстроходный броненосец «Ослябя» вместе с новыми крейсерами Добротворского. Плотное построение внушало надежду, что такую силищу остановить японцам не удастся. «Надавали по зубам япошкам крепко!» Рядом с Новиковым остановился сигнальщик Зефиров. Матрос находился в бою в бронированной рубке и был сведущим в состоянии дел. «Посчитай сам, Силыч, Фудзи взорвался, а саму расстреляли, и миноносцы ее торпедировали, да и крейсерам надавали, вон как далеко отбежали от нас, и приближаться не хотят». «Так и дойдем до Владивостока спокойно». «А вот это вряд ли. За дымкой снова появились броненосцы Того, а за ними идут крейсера Камимуры». Имена японских адмиралов знали все. Презрения к врагу не было и в помине. «Дым из труб пеленой валит. Хода прибавили. Мы с любой самураи все же дадут. Догонят нас и стрелять снова будут. Обидно японцам, что мы потери им нанесли. Отмщать хотят. Упорные они». «Отобьемся?» «Конечно!» — с полной уверенностью отозвался сигнальщик. «Ты сам посуди. Мы в дневном бою уже 4 их корабля уничтожили и не потеряли ни одного своего. А нашей первой эскадре такого успеха добиться ни разу не удалось. Только Рюрик сами потеряли. Так что подфартило нам с Фелькерзамом. Это не Зиновий бесноватый, а спокойный и справедливый. Так что дойдем без трудностей. Японцы уже не та помеха», — уверенно закончил Зефиров и тут же спросил. «Чарку выдавать не будешь?» «Адмирал категорически запретил», — ответил Новиков. «Так что никто не ослушается. Сам понимать должен». «Ну и не надо», — беззаботно ответил Зефиров, усмехнувшись. «Мы тут все без всякой чарки уже опьянели».